«Ну и как прошла встреча?» – спросил уже в машине Рыбин. «До чего договорились, если не секрет?» «Какие это у вас секреты, Виталий?» – немного покривил душой Игорь. «Хотят, чтобы мы, как пчелки, пахали на государство. А мы, в свою очередь, выдвинули требования часть времени пахать на себя и вашего шефа. Теперь наши требования перекинут наверх, а там будут думать». По приезду домой Игорь сразу же позвонил Рогожину. «Валерий Сергеевич, это Игорь. Нам предложили работать на государство. Причем под государством понимали самих себя и часть руководства страны. А кроме того, хотят исследовать жену, а из меня готовить ей телохранителя на государственной службе. Мы выдвинули встречные предложения по поводу частной практики. Их обещали передать наверх для рассмотрения. Вот, пожалуй, и все». «Хорошо устроились, Игорь», – хохотнул Валерий Сергеевич. «Будете единственным мужем, который получает зарплату за то, что он и так должен делать – сбережение собственной жены». «Шучу. Вы все правильно сделали. Я тут совсем недавно беседовал кое с кем из тех, кто сидит достаточно высоко и в курсе ваших дел. В отношении вас там наверху имеется нешуточная заинтересованность, так что сильно на вас давить не должны. Можете этим воспользоваться и поторговаться. А только смотрите, не перегните палку. Вам обоим кое в чем здорово повезло, так что не нужно излишне наглеть, но и плыть по течению будет ошибкой. Смотрите сами, вам на месте должно быть виднее. И не забудьте про нашего друга, которого они без вашей помощи стукнули по носу. Я имею в виду того, который с частной клиникой. Будет плохо, если его принесет, пока я буду в отъезде. На время моего отсутствия, помимо Сергея, у вас будет еще один из моих телохранителей. Машину в агентстве Виталий будет заказывать постоянно. И прекратите пока тренировки Игоря. Несколько дней погоды не сделают, а распылять силы охраны не стоит. Вам еще сколько времени нужно, чтобы закончить с клиентами по списку?» «Жена считает, что управится за завтрашний день». «Вот и прекрасно. Заканчивайте с этим. И постарайтесь, пока меня нет, особенно не высовываться. Устройте себе медовую неделю в собственной квартире. Если честно, я вам завидую. Желаю удачи». «Что он сказал?» – спросила Ольга, которая была занята книгой и к разговору не прислушивалась. «Благословил нас с тобой на ударный труд в его пользу завтра и на еще более ударный в этой постели на все оставшиеся до его приезда дни». «А ты выдержишь?» – с сомнением спросила Ольга. «Сбежишь ведь, а я с тоски до горя помру. А ведь обидно помереть в моем возрасте, едва получив в свое пользование иномарку и квартиру в самом центре Москвы. Я, как почтальон Печкин, только жить начинаю. Нет, я уж лучше буду тебя беречь и больше 5 часов по прямому назначению не использовать». «Что-то у тебя, милый, изменился цвет лица. Да и на самом лице не вижу особого энтузиазма. Помнишь, когда мы с тобой остались вдвоем после 2-го дня свадьбы? Вот это был марафон. Между прочим, у тебя сейчас физическая форма получше будет». Ольга отбросила книгу на кровать и расхохоталась. «Видел бы ты сейчас свое лицо!» «Да ну тебя!» – немного обиделся Игорь. «Тебя трудно понять, когда говоришь всерьез, а когда шутишь. Раньше ты на эту тему никогда не шутила». «Ладно, пошутили и хватит. Знаю я, чем мы будем разбавлять любовные утехи. Раз у нас имеется перспектива расстаться, мне нужно будет срочно тобой заняться. Если удастся до учебы открыть тебе хотя бы 5 нижних чакр, я за тебя буду гораздо спокойнее. Ты сможешь сам без меня поддерживать высокий уровень энергетики и легче будешь воспринимать нагрузки. Почему сегодня, когда я задрыхла, ты меня не будил до самого ЗАГСа? Из-за тебя медитация накрылась медным тазом. Да жалко мне тебя было будить. Ты лежала такая счастливая и умиротворенная, что прямо рука не поднялась. Значит, нужно было разбудить чем-нибудь другим. Или у тебя тогда уже ничего Ольга, прекрати издеваться над мужем. Плохо кончится. Вот, только-только кольцевал и сразу же стал качать права. Раздевайся до пояса, муж. И бегом к стеночке. Буду с тобой заниматься чакрами. Сам же говорил, что на халяву всегда рад. Вот и становись в позу, халявщик. Да не в эту. Лотос ты нам, похоже, не изобразишь, поэтому просто садись на колени, а зад опускай на пятки. Спина должна быть ровная, но мышцы постарайся не напрягать. Глаза лучше прикрыть, но веки не жмурь. Погоди, я лучше задерну штору. А теперь молчи и не мешай мне работать. Я ведь подобным еще никогда не занималась и никогда не читала, как такое делать. Будем на тебе экспериментировать.